Но в эту любовь Луис вкладывает как бы божественное начало, без которого ему не были бы милы ни светила небесные, ни цветы, ни плоды, украшающие поля, ни глаза Пепиты, ни даже невинная прелесть Перикито. «Большой мир, все грандиозное здание Вселенной, — говорит он, — без Бога показался бы ему возвышенным, но лишенным порядка, красоты и цели. А что касается малого мира, как он обычно именует человечество, то без Бога он не мог бы его любить. И не потому, что Бог велит нам любить людей, а потому, что их достоинство и право быть любимыми зависит от самого Бога, который не только создал человека по своему образу и подобию, но и превратил его в живой храм Духа, общаясь с ним посредством таинств и столь возвысив его, что соединил с ним свое нерукотворное слово. По этим причинам и по другим, которые мне не удается объяснить тебе здесь, Луис утешился и примирился с тем, что он не стал апостолом и вдохновенным мистиком. Он погасил в себе чувство благородной зависти, охватившей его в день смерти отца викария. Но как он, так и Пепита по-прежнему с великой христианской набожностью воздают хвалу Богу за счастье, которым они наслаждаются, видя лишь в Боге первопричину своего благополучия. В доме моих детей иные комнаты напоминают прекрасные католические часовни или благочестивые молельни. Хотя надо сознаться, что есть и следы язычества или сельской любовно-пастушеской идиллии, которая, впрочем, нашла свое прибежище за стенами дома. Сад Пепиты — это уже не просто плодовый сад, а прелестный цветник, где растут араукарии и красуются под открытым небом индийские смоковницы. Небольшая, хорошо устроенная оранжерея полна редкостных растений. Беседка, где мы ели землянику в тот памятный вечер, когда Пепита и Луис во второй раз встретились и говорили друг с другом, превратилась в чудесный маленький храм с портиком и колоннами из белого мрамора. Внутри просторный зал с удобной мебелью. Ее украшают две прекрасные картины. На одной Психея, освещающая тусклым пламенем светильника, уснувшего Амура, и восторженно созерцающая его. На другой Дафнис и Хлоя. Трепетная цикада ищет безопасного приюта на груди у нежной Хлои, чтобы снова запеть свою вечную песню, а Дафнис протягивает к ней руку, пытаясь ее поймать. Чудесная копия Венеры Медицейской из карарского мрамора возвышается посреди павильона. На пьедестале золотыми буквами высечен стих из Лукреция. «И ничего без тебя на божественный свет не родится, радости нет без тебя никакой и прелести в мире». Мадрид, 1874 год.